Я здесь один, совсем один, среди людей, машин, среди потерянных мечтаний, среди молчаливых дим. Я каюсь, убиваюсь, сломаюсь, теряюсь и не нахожусь, лишь над собой смеюсь, себя только боюсь. Правда, я болен ложью, как без меча больны ножны. Лезу туда, где нельзя, а не туда, куда можно. Ветошью пылят идеи, планы, надежды, стремления, храмы во имя денег, денег во имя спасения. Кончились мысли в мозгах, полные морги и я одинокий корабль среди своих и чужих. Я так же, как и последняя ты, не люблю слышать правды. Я так же, как и ты, могу поддаться обману. Но если б знал ты, как и насколько мне не радостно, то вряд ли захотел бы таким, как я, быть. Я так же, как и последняя ты, не люблю слышать правды. Я так же, как и ты, могу поддаться обману. Но если б знал ты, как и насколько мне не радостно, то вряд ли захотел бы таким, как я, быть. Я причина неудач, расстроенная скрипка бала. Говорю, как чувствую, не спрятавшись под одеяло. Глотнув стопку водки, и пусть оно горит, как горело. Утопия всегда утопала смело. Не одобривший ложь, не схававший измены. Все системы гнилы, если они против веры. Мне в свободы глоток до воды святой напиться. Упасть, встать, да разбить хохотавшие лица. Кто твой самый лучший друг? Вопрос полученный ответом. Тот, кто в бою себя выставляет первым, верен, как никто другой. При моих неудачах падает вместе со мной. Встает и не плачет, отдаст все, что имеет, и не попросит многого. Не скажет никогда: ты позвонил не вовремя. Нож в бок, удар ног. И че, сразу спекся, сынок? А мне невдомек, тьфу, только гробишь моток. Поднялся ввысь для того, чтоб наебнуться. Нашел силы в рутине в себя вернуться. Треснул лед, попал в кровь, извини, изменить не смог. Задрожали руки, перешагнул, значит смог. Больше этого не будет, не повторится. Я дал себе слово, я хочу измениться. Я так же, как и последняя, не люблю слышать правды. Я так же, как и ты, могу поддаться обману. Но если б знал ты, как и насколько мне не радостно, то вряд ли захотел бы таким, как я, быть. Я так же, как и ты, не люблю слышать правды. Я так же, как и ты, могу поддаться обману. Но если б знал ты, как и насколько мне не радостно, то вряд ли захотел бы таким, как я, быть. Пятый год идет на поле брани, много стараний было, мало отдачи, не иначе. Сам дьявол строит планы, разом овладеет разумом моим. Негативу больше, чем дальше, тем хуже, жизнь строже. Может, так и нужно, важно ли, можно ли, возможно ли ложные нули ставить выше боли. Прочь из головы эти мысли чертовы, но мир невыносим, бороться нету сил. Плакаться, тыкаться, мыкаться, бояться, сдаться, этого не хочется, удары точатся. Зубы скалятся, но одному не справиться, нет. Музыки нет, лирики нет, ничего нет. Голову сломал, уже пытаясь найти себя. Люди вокруг меня, это и есть я.